Глава 93. Запад. Сражение на Сенингском Нагорье шло при свете змеева огня. Тысячи людей в пещерах вслушивались в лязг оружия, прекрасно сознавая, что стоит ему умолкнуть, их жизни задуют, как огонек свечи. В чреве своей каморки рожала королева Иниса, час за часом открывая тело новой жизни. Рядом с ней молилась ее бабка. Бурн ждали в ногах кровати. Дамы мыкались поодаль. Больше никого. Роды Беретнет священны. Их немногим дозволено свидетельствовать. Свечи прогорели. За толщей пещерных стен отбивали наступ зверья, солдаты и рыцари. И вместе с ними половина инисской знати. Глориан ничего не слышала в глубине. «Бой!» выдохнула она. «Скажите, как там?» «Не о том тебе надо думать», ответила Флорел. «У тебя одно дело, Глориан». «Я хочу...» Ее прервала новая схватка. Когда она прошла, Глориан перевела дыхание и спросила. «Сколько их?» «Милая, пожалуйста». «Мне без малого 18», проскрежетала Глориан. «Хелисента, спроси своего отца». Новая судорога затянула сознание белизной. Спустя вечность Бурн кивнули Мариан. «Ваша милость, раскрытие достаточное», — обратились они к королеве. «Как только почувствуете, что готовы, начинайте тужиться». Глориан приподнялась на локтях, и лекарь сказали: «Родильной скамейки здесь нет, потому я прошу вас встать на колени». «Ей рожать на коленях?» — возмутилась Флорел. «Она королева Иниса». «У нее боли в спине», — резко ответили Бурн. «Лежать только хуже. Куда удобнее подняться». «Нет, мастер Бурн», — перебила Мариан. «Не подобает это королеве. Я родила здоровое дитя, лежа на спине. И дева тоже». «Дева умерла». Глориан хотелось кричать, но голос пресекся от боли. Тело двигалось само по себе. Она закрыла глаза, тщетно силясь забыть тужащуюся плоть. Рисовала себе небесное сияние, его спокойную голубизну и зелень. Мать после покушения, ее нежность, впервые за много лет. Сидящего рядом отца, играющие на водах королевского леса лучи. «Это труднее всего — сознавать, что ты воплощаешь страну», — шепнул отец. Вместе с ее телом тужился весь Инис. «Что страна бдит твоими глазами, берет силу из твоего живота, щит ей твое сердце, будущее — твоя плоть». Она встрепенулась от внезапного шума. «Что это?» Джулиан вытирала ей лоб. «Кто там?» Джулиан сглотнула. «Принц Гума?» «Отошлите его!» Сухим от злости голосом велела Мариан. «Рыцарь Брамель, не пускай!» Глориан, пока стражники теснили от нее супруга, успела увидеть его лицо, блеск золотистых глаз. Она обхватила руками живот. «Я ему тебя не отдам!» Жжение межбедер стало много сильнее. Она стискивала руки своих дам, едва не ломая им кости. Из горла прорвался вопль. Хотела бы она уйти в молитву или сон, но ни то, ни другое не давалось. В тумане новой схватки она вспомнила Нумун из Карментума, может быть, обратившуюся теперь в прах вместе со своей республикой. Не стоило ей завидовать. А все же Нумун никогда не приходилось рвать собственное тело. «Будь ты проклят!» Тихий голос, ее собственный голос. «Будь ты проклят, Галиан Беретнет! Тебе не пришлось так страдать. За что же страдают все твои потомки?» Она обмякла, веки тяжело легли на глаза. «Не сдавайся, Глориан», — уговаривала Джулс. «Почему нельзя иначе?» Глориан уронила голову на подушку. Она устала. «Так устала!» Ей виделся Феридел, готовый заживо проглотить ее дитя. Огненное чрево выплеснулось на Инис. Вулферт Гленн издали смотрел слезящимися от ветра и дыма глазами. Он добирался сюда не одну неделю, и вот перед ним оно, Сенингское Нагорье. Конь нес его к полому гребню, где, по словам Риксарда, укрылся отец. Виверны с приснами раньше его обнаружили укрытие. Пропитавшаяся кровью земля стала жидкой грязью. Ревущие по всей равнине огни окрасили ночь багровым и осветили морщинистые скальные лбы. Он, одетый в кольчугу, скакал в самую гущу схватки. «Держать строй!» — прогремел приказ справа. Вулф осадил коня, узнал голос. И тут же увидел Роланда в свете взметнувшегося над травой пламени, высокого, как великаны из северных легенд. Вулф заслонил лицо. Крики боли и страха. Три виверны, выискивая добычу, освещали равнину огнем из пасти. Куда ни кинь взгляд, всюду безумие. Дыбящиеся с ржанием кони, труп на трупе. Оживший кошмар. «Вулф!» Его выворачивал кашель от забившего горла пепла. Натянув на рот обвязку из мокрой ткани, он выхватил копье, подарок Туновы, и разложил его, как она показывала. Едва защелкнулись петли сочленений, он развернулся на голос и увидел брата в грязи и крови, рубящего с седла чудовище. «Ролло!» — проорал Вулф сквозь грохот, и тут же тяжелый удар свалил его в грязь, вышиб дух из груди. Перевернувшись на бок, Вулф увидел уродливого быка. Зверь поднял на рога его коня и, выдувая искры из ноздрей, обернулся к человеку. Пока Вулф барахтался в смрадной жиже, зубы впились ему в плечо. Болезненно вскрикнув, он ткнул копьем в голую шею зверя. Наконечник вышел в пасть и пронзил небо. «Вулф!» Весь в грязи, Вулф вырвал копье и пополз, не в силах подняться. Плечо горело. «Трит!» Лязг металла заглушил голос. «Трит!» Он растолкал солдат, увернулся от бескрылого змея. Над ним пронеслась виверна. Вулф нырнул и врезался прямиком в Трита. «Откуда тебя принесло?» Проорал тот сквозь повязку на лице. «Давно здесь?» «Из Лазии. Только вернулся». Вулф отпустил друга, чтобы подхватить щит убитого рыцаря. Взвесил его на руке, и вот они уже стоят спина к спине. «Обороняем пол и гребень?» «Как видишь», — Трит смахнул пот со лба. «Там королева Глориан рожает». Вулф ошарашенно вылупился на скалы невдалеке. «Она как туда попала?» «Так неудачно сложилось. Мне надо туда, к ней». «А то как же, валяй! Покажи принцу Гуми, кто наставил ему рога!» Гаркнул на него Трит. «Брось дурить, Вулф! Она бьется там?» Он выпустил две стрелы кряду. «А мы здесь!» Вулф кивнул и занес копье.